Это было неожиданно приятно. Теперь мужчина понимал, почему Диалосса не было в вулкановом поместье. Сейчас никто точно не знал, где мог быть рыцарь со своей служанкой. Впрочем, учитывая специфику, уже не раз показавшей, как минимум, свое существование судьбы, или ее аналога, Константин догадывался, куда мог пойти Диалос. В Кувшинграде как раз не хватало гончара 215. Наверное, позже ему нужно будет на всякий случай посетить и это поселение. Константин не выдержал, печально вздохнув. Мест, которые ему нужно было посетить после и во время основных квестов, становилось все больше. «Ясно. Спасибо», — признательно кивнул погасший. «У меня к тебе есть просьба. Ты жаждешь возрождения?» — Костя покачал головой. «Чародейка Селлина, ты помнишь ее?» — королева наклонила голову. По взгляду женщины Константин видел, что она совсем не понимала, про кого он говорит. Где изгнанная чародейка видела во всем роду Кария врага, сама королева давным-давно забыла о том, что у нее под боком росла одна из самых талантливых и, наверное, страшных чародеек за всю историю Академии. Наверное, Селлине было бы самую чуточку обидно услышать это. «Думаю, лучше один раз показать», — нахмурился мужчина, исчезнув. Риннала затуманенным взглядом уставилась на место, где только что был Константин. «Ты вновь ушел, мое Ди?» Голос королевы оборвался. Перед ней вновь возник невозмутимый погасший, но уже в компании совсем не невозмутимой Селлины, с ужасом смотрящую по сторонам. «Куда ты меня привел, Константин?» Любой намек на лукавство и игривость исчез из голоса чародейки. Увидев же сидящую напротив королеву, возвышающуюся над ней на несколько голов, Селлина почувствовала, как ее камень исток ушел в пятки. «Королева, что ты задумал, Константин?» Взгляд чародейки наполнился плохо скрываемой злобой. Риннала же, в отличие от изгнанной ведьмы, совсем не видела врага в Селлине 216. «Я же обещал, что постараюсь помочь тебе разобраться с твоей проблемой», как никогда невозмутимо произнес Костя. «Это так не работает». Кажется, чародейка была близка к тому, чтобы возмущенно закричать. Она была совсем не готова к такой встрече с Риннолой. «Я немного спешу», — пожал плечами Костя. «Ну и фрукт, я бы могла подождать». В тоне Селлины промелькнуло отчаяние. Все это время мечтая захватить власть, годами представляя, как самостоятельно встречается с королевой и забирает то, что считает по праву своим, она столкнулась с тем, что ее мечты взяли и исполнили. Род Кария уже давным-давно потерял свое могущество, а значит, и права. Не будь тех глупых запретов, и Селлина никогда бы не захотела стать ректором. Но они запретили первозданную магию, посчитали слишком опасной. Глупцы, из-за которых два уважаемых первородных чародея и она стали изгнанниками. Риннала удивленным взглядом рассматривала с головы до ног напряженную чародейку. Константин видел, что она и впрямь помнила женщину. Во взгляде королевы мелькало узнавание, но чего-то не хватало. Проблема была даже не в том, что это было не совсем родное тело чародейки. В конце концов, внешне они были практически неотличимы. Значит, было что-то другое. «Надень корону», — осенила Костю. Селлина круглыми глазами уставилась на мужчину. Впрочем, неожиданно требовательный, не терпящий возражений голос заставил ее подчиниться. В руках женщины материализовалась корона, которую та неуверенно надела. Стоило чародейке надеть свою корону 217, как взгляд Риннолы прояснился, и она неожиданно схватила пискнувшую женщину в материнские объятия. «Кроха, ты захотела вернуться в мои объятия?» Селлина с ужасом подняла голову на королеву, встретившись с ней взглядом даже сквозь корону. Пусть королева и выглядела, несмотря на габариты, сравнительно хрупкой, Селлина оказалась в столь крепких объятиях, что ее кости могли и немножко хрустнуть. «Константин, че что происходит? Примирение под моим присмотром», — невозмутимо ответил Костя. Мужчина понимал, что основная проблема была в Селлине. Возможно, раньше Риннала и могла испытывать к чародейке негативные эмоции, более того, заслуженно, учитывая, чем промышляла ведьма, но то время давно прошло, и Константин хотел донести до Селлины эту мысль. Чародейка, еще какое-то время попытавшись вырваться, уже думая применить магию и разом положить конец всему, на миг застыв, неожиданно размякла, позволив себе утонуть в объятиях королевы, как будто она не видела состояние, в котором была некогда могущественная, холодная королева. Она знала, что Риннала была больна. Как она могла не знать? Но одно дело просто слышать и видеть откуда-то издалека, совсем другое же, оказаться в материнских объятиях больной, брошенной женщины. Даже если она сейчас и вырвется и покажет силу, то не ощутит и частички того, чего хотела ощутить. Она была даже не уверена, что Риннала будет сопротивляться. Какая это будет победа? Это было нечестно. Просто нечестно. Ну и фрукт, пробормотала потеряно Силлина. Ты мог и раньше сказать. Женщина себя оборвала, увидев, что мужчина стал похож на брошенную собаку. От его невозмутимости не осталось и следа. Я и так уже разорвался на части, чтобы везде успеть. Никто не рассчитывал квесты по времени. Он не мог учитывать вообще все, черт возьми. У него не было сохранений, чтобы троить такие вещи. Чародейка почувствовала вину. И вместе с виной, сильный дискомфорт. Ее сдавили, на этот раз по-настоящему. Больно сдавили. Женщина вновь встретилась взглядом с королевой. На этот раз с хмурой королевой. Солнце так старается, по-матерински нежно прошептала Риннала. Милая, не будь столь строга к нему. Мне жаль, прохрипела Силлина. Наверное, последний человек, от которого ожидал поддержку Константин, была мать вайфу. Взгляд, наблюдавший со стороны Мелины, загорелся. Кажется, у нее неожиданно появилась настоящая, на что-то способная поддержка. Действительно, пусть и безумная, но опытная королева, ректор академии, самое главное, мать намного лучше понимала, как справляться с непослушными элементами. Прекрасно, я должен уже идти, встал Константин. Взгляд Силлины наполнился мольбой, она потянулась, прося о спасении, но Костя покачал головой, вытянув руку, на которой в золотистом сиянии сформировалась его миниатюрная копия, подобная тем, что создавала сама Силлина. Невозмутимый миниатюрный мужчина спрыгнул с руки оригинала на корону застывшей Силлине, не менее невозмутимо умастившись на ней. «Совершенная форма», – прошептала миниатюрная иллюзия. Доподлинно было известно, что чем меньше был противник, тем он был сильнее. Не абсолютное, но все еще крайне важное правило в соулслайках. Константин же, словно в насмешку всем догмам, становился больше, а не меньше, несмотря на увеличивающуюся силу. Пусть совершенным физически он уже, судя по всему, не станет, но его материальные иллюзии, они вполне могли принять форму совершенного босса Лилипута с настолько маленьким хитбоксом, что победить его было практически невозможно. Для защиты вайфу он готов был пойти на все, и совсем скоро ему нужно будет это доказать, ибо в столице мужчину уже ждала армия. Армия из боссов и полубоссов, аналогов которой еще не видел ни один мод 218 в соулслайках. То, чего перекачавшийся Константин не ожидал увидеть даже в самом счастливом сне. «Вот и настал твой конец, погасший», — разочарованно прошептал Моргот. Он наблюдал за всем со стороны. Путь в столицу оказался перекрыт целой армией, самой разнообразной и страшной, самой могущественной, что видела Междуземье с того момента, как ослепленные жадностью полубоги скрестили друг с другом клинки. В конце концов, далеко не всем нравилась перспектива появления кого-то, кто по праву могущества мог пробежаться по всему Междуземью, собрать великие руны с беспомощных полубогов и как ни в чем не бывало пойти дальше, чтобы в конечном итоге стать королем и начать наводить свои порядки. Единственное, что останавливало до этого всех, страх перед силой погасшего, будь то гордый дракон или даже его собственный брат. Теперь все изменилось. Моргот совсем не ожидал увидеть, что одним из тех, кто возглавит армию, окажется Мок. Даже он испугался его, поморщился король знамений. Более того, он додумался взять свою проекцию для этого, подвергая их дополнительной опасности 219. Ему было тошно наблюдать за тем, как столько некогда могущественных, гордых существ столь легко выбрали путь испуганных шавок. Стражи древа, драконьи стражи, чертова птица смерти, как они вообще с ней договорились, это же неразумный зверь. Бастарды, всадники, драконы, парфюмеры, тролли, духи и простые погасшие. Все они собрались, чтобы остановить одного единственного противника. Моргот должен был себе признаться, что уважал и откровенно боялся ненормального погасшего. Тот, видя всю эту армию, улыбался так широко, будто его собирались не убивать, а поздравлять с днем рождения. Безусловно, погасший был серьезен. Он совсем не недооценивал проблему, и от этого становился только счастливее. Безумец, наблюдающая за предстоящим сражением проекция полубога, перевела взгляд на вышедшую с великодушного позволения Магочернь, посмевшую оскорбить его. Варры, так и не найдя замену белой маске, продолжил ходить с трещиной на ней, будто напоминая самому себе, кто ее вообще оставил. Мерзкая погасшая душа, Вот мы и встретились вновь, поклонился Варре. Должен признать, с нашей последней встречи ты стал немного меньше напоминать нищего. Разве что чуть-чуть. Неужели принял ванну? Костя на миг застыл. Все же, тот, кто посмел называть несчастные погасшие души Майденлес, был по-своему проницательным. Да, было дело. Теперь застыл на миг уже Варре. Знаешь что, забудь, отмахнулся человек в белом. Тебе все равно конец. Или ты думаешь, что сможешь остановить? Ты там долго еще болтать будешь? Рыцарь Бернал, еще совсем недавно служащий Вулканову поместью, с самого начала пожалел, что согласился на эту авантюру. Бесконечный треп Варре ситуацию только ухудшал. Он когда-нибудь заткнется или как? В толпе начали подниматься одобрительные возгласы, рыки и повизгивания. Моргат хмуро покивал. Такими темпами коллективно и забьют не Константина, а эту наглую чернь. Варре, выпучив глаза на толпу, криво ухмыльнулся. И все же, он прав, Варре, ты сказал достаточно. Вышедший вперед гигант, сверху донизу покрытый драконьими наростами, не напоминая человека от слова совсем, окончательно убил моральный дух Варре. В конце концов, это был сам его владыка, либо его проекция, но сути дела это не меняло. Эти реюзы асситов хрен разберешь между собой. Мой повелитель, упал на колено человек в белом. Мне ужасно жаль, прочь с глаз моих, пока я милосерден, отмахнулся трезубцем полубок. Да, Варре тут же исчез, не желая больше провоцировать владыку. К повелителю крови подошла его проекция, знамение. Боссы немигающим взглядом уставились на довольного как слон Константина. Я думал дождаться тебя в нашем королевстве, зная, что ты точно придешь. У меня были планы открыть путь к ДЛЦ сразу после вершины великанов. Невозмутимый ответ мужчины немного сбил мага с мысли. Но ты оказался намного более страшным противником, чем я только мог себе представить, погасший. Мы все, те, кто здесь собрались, пришли выразить уважение твоему могуществу. Мог развел руки, заставив толпу поднять голос, ковырычать, ковокричать, кововизжать или издавать другие потусторонние звуки. Моргат презрительно фыркнул. Константин в очередной раз оглядел толпу. Десятки, если не сотни самых разнообразных противников, собирающихся напасть на него кучей. Будь ситуация другая, и полосок боссов перед глазами у него было бы так много, что не хватило бы и нескольких экранов. Где-то же за толпой возвышалась столица Линдила. Безусловно, мужчина мог обойти весь этот сброд, сбежать от него, в конце концов, просто проигнорировать. Но, даже не смешно, одежда исчезла с тела мужчины, оставив лишь набедренную повязку. В руке появилась покрывшаяся трещинами дубина. Интересно, на происходящее мог как-то повлиять злой маленький мальчик? Промелькнула неожиданно мысль в голове Кости. Все же, его немного удивила эта перемена и то, сколько разных существ неожиданно объединились против него. Если так, то Косте нужно будет поблагодарить Микеллу за помощь. Но для этого, нужно было для начала пройти небольшой челлендж. Глава 54. Вопрос одежды погасшего остро стоял уже не для одной девушки, а для двух. Первая смогла найти погасшего и привести его в замок грозовой завесы, затем нашла для него достойный полубогов и самой королевы и богини Марики материал, но не учла, что простая игла не могла справиться с особенной тканью. Лишь чудом и титаническим трудом Боку удалось сшить для его величества какое-то подобие одежды, но король взял и вырос. Вот так вот взял и вырос. Его величество же не ребенок, так почему он взял и вырос? Или, может быть, они чего-то не знали? К счастью, окончательно погрузиться в пучину Боку не позволили. Откуда ты ее достала? Проекция Рин не проигнорировала вопрос Мелины, протянув золотистую иглу шокированному Боку. Игла из чистого золота, сияющая силой древа Эрт. Нечто настолько ценное, что многие лорды за нее готовы были бы отправить своих самых верных слуг на смерть. Во всяком случае, до раскола. Получеловек понятия не имел, кто перед ним находился, но по поведению госпожи Мелины мог сказать, что кто-то, к молчаливому сожалению госпожи, важный. «За годы я смогла собрать немало всего», — нейтрально ответила полубогиня, сложив руки. «Неужели в этом есть что-то удивительное?» На призрачном лице полубогини мелькнуло искреннее удивление, будто она не могла поверить, что Мелина только и делала, что пыталась найти со своим верным спутником будущего избранника. Не совсем же она сумасшедшая. В конце концов, Мелина, безошибочно распознав посыл, чуть недовольно поджала губы. Она всего лишь выполняла свою работу. «Ты должна быть сейчас занята, что ты здесь забыла. Выбранный тобой портной достаточно квалифицирован, но у него нет необходимого инструмента. Не могу смотреть, как будущий король ходит в недостойных его обносках. Я и так совершила невозможное», — похолодевшим голосом ответила Мелина. И внешним богам было неведомо, сколько сил она вложила в то, чтобы ее избранник принял одежду. Это было как бы не главным ее достижением, которым девушка гордилась. Мелина увидела в словах Ренни упрек и уже хотела продолжить разговор, но бог, понимая, что между двумя госпожами могла начаться словесная перепалка, возможно, далеко не первая, которую ему точно-точно видеть не следовало, решил слегка перевести на себя внимание и пойти с козырей. «Вы спорите из-за того, что я уродлив?» «Да». Уже приготовившиеся начать увлекательный разговор девушки застыли, одновременно недоуменно уставившись на бока. Из глаз последнего пошли слезы, он затрясся. «Его величество должен будет потом назвать его самым красивым существом в Междуземье, чтобы отплатить за ту жертву, на которую он пойдет». Тем же временем начиналась одна из самых масштабных битв со времен раскола. В отличие от давно организованного фестиваля, на котором пытались победить Радана, шествие против Кости не было расписано посекундно. В какой-то момент битва просто началась. Град стрел и заклинаний смешались в поток, на огромной скорости лавиной направившись на полуголого мужчину. Тот, смотря на приближающийся град, достал из ниоткуда большой щит. «Тебе точно не нужна помощь», — обеспокоенная альбинорка, осознавая, насколько близки они уже были к цели, не могла сохранять хладнокровие, видя, в насколько страшную ситуацию попал погасший. Вопрос был не в том, насколько был силен Костя. Вопрос был в том, что его просто могли задавить количеством. Невозмутимый мужчина никак не ответил. Золотистое сияние вырвалось из рук погасшего, напитав затрещавший от казуальной энергии щит. Бум, бум, бум. Стрелы, напоминающие снаряды из катапульт, и заклинания, способные проламывать каменные стены, потоком влетели в место, где стоял один единственный погасший, создав бесчисленные кратеры в земле вокруг него. Поднялась пыль. Конечно же, никто не рассчитывал на то, что это могло убить одного из сильнейших существ Междуземья. Но, по крайней мере, оставить хотя бы какую-то царапину, заставить использовать столько силы, чтобы на настоящий поединок уже не хватило. Этого было бы достаточно. Нет, нахмурился чем-то там повелитель крови, сжав трезубец. Даже со всей возможной подготовкой они умудрились недооценить противника. Медленно, но пыль осела, открыв вид на невозмутимого, полностью невредимого полуголого безумца, державшего в руках покрытый золотистыми трещинами щит. Стоило ему опустить его, как щит разлетелся на куски, не выдержав такого казуальства. Возможно, некогда этот щит принадлежал верным идеалам хардкорщику. Костя окинул взглядом толпу, достав из ниоткуда посох, сжав в обеих руках, после чего с силой вогнал его в землю. Под ним возникла огромная казуальная печать. У проклятого сына богини было достаточно времени и возможностей, чтобы изучить магию. Хватило одного взгляда, чтобы понять, что собирается сделать погасший. «Метеоритостеля, отступайте!» — огласил на все поле битвы Мок, ударив кровавым трезубцем по земле. Способные на полет существа взлетели, стражи древа и всадники на своих скакунах начали отступать в разные стороны, духи исчезли в нематериальности, погасших подхватили служанки, унося своих спутников подальше. К сожалению, остальным повезло меньше. Над костей высоко в небе сформировались золотистые провалы в бездну, из которых принялись вылетать летящие на огромной скорости метеориты. На миг могло показаться, что все плато Эльтус было поглощено казуальным светом. Взрывы прокатились на многие километры, пугая тех, кто еще минуту назад и знать не знал, что на казуального хардкорщика устроили охоту. Или наоборот. «Я видел раньше метеоритостеля, но такой сильный», — покачал головой Моргот. Он не мог поверить, что еще недавно погасшие его проекции дрались на равных. Ну, или почти на равных. По крайней мере, между ними не было такого разрыва. Проекция короля знамений недовольно поморщилась. Они слишком поздно среагировали на появление чудовища и теперь платили за это неподъемную цену. Часть армии, до этого могущественная и уверенная в себе, исчезла. Ранее чистая поляна, погруженная в вечную осень, пропиталась кровью бесчисленных тел, разорванных появившимися из пространственной воронки метеоритами. На существование в нематериальном виде можно было не рассчитывать. Пропитавшая землю золотистая энергия выжгла все, включая не успевших сбежать духов. Немногие выжившие лишь чудом существа, попавшие под действие заклинания, наполнили окрасившуюся в кроваво-золотой землю стонами и хрипами. Среди стонов можно было различить обращение к древу Эрты богини Марики. К счастью или сожалению, пострадала лишь меньшая, слабейшая часть армии, которая и так не могла ничего сделать Косте. Прекрасно, просто прекрасно, дорогой погасшей. Смех повелителя крови, невредимо стоящего среди многочисленных воронок, кому-то мог показаться до невозможного жутким и гнетущим. Трезубец испускал кровавое свечение, под истинным магом можно было увидеть кровавую печать. Его проекция растекалась лужей крови, медленно возвращаясь к своему владельцу, возвращая тому полную силу. С самого начала повелитель крови рассчитывал на жатву и, пусть он совсем не ожидал, что погасший сможет убить столько существ первой же атакой, это все еще не выходило за определенные рамки. Костя впервые увидел, как кто-то из-под носа забрал у него руны убитых им существ. Это было, по меньшей мере, интересно. Возможно, ему были известны какие-то необычные способы фарма. Совсем неудивительно, промелькнула мысль у Константина. Его локация – колыбель фарма 220. Узри, мерзкая погасшая душа, такой же невредимый воры, непонятно как избежавший атаки, появился так, словно это была отрепетированная сцена. Почему-то Костя очень ярко смог себе представить, как воры стоит у зеркала и зловеще произносит свою речь, серьезно думая над правильными интонациями. Своими действиями ты помог владыке Магу Светозарному, повелителю крови. Ох, вижу, ты спокоен, но не думай, что твое спокойствие продлится долго. Наш повелитель, ты никак не успокоишься? Недовольный крик рыцаря Бернала в очередной раз заткнул дернувшегося, словно от пощечины, воры. Человек в белом надеялся, что жалкого рыцаря без служанки сметет метеоритом, но, кажется, ему повезло не попасть ни под один из осколков. Погасшие начали возвращаться. Способные на полет существа застыли в воздухе, окружив Костю. Всадники будто никуда и не уходили, взяв мужчину в сужающееся кольцо. Впрочем, это нисколько не пугало главного претендента на трон короля. Его интересовало другое. «Зачем ты присоединился к ним, Бернал?» Взгляд Кости встретился с взглядом старого погасшего. Честно говоря, мужчина не хотел нападать на того, кто в свое время научил немало игроков многим приемам. «Я не мог отказаться от такого предложения», — склонил голову Бернал, будто извиняясь перед ним. Он, не способный сбежать с остальными, догадывался, почему выжил. «Хотел бы я скрестить клинки с тобой в честном поединке, Константин, даже если бы это значило немедленный проигрыш, но твое существование может помешать моей цели. Сильные убивают слабых, слабые объединяются и убивают сильных. Ты разве не знаешь об этом, погасший?» Константин приподнял бровь. «Я не хочу идти на базовую концовку. Кто сказал, что я собираюсь подчиняться великой воле? Твоя вайфу прыгнула в огонь 221, и я полностью разделяю твое горе, Бернал. Смерти того немногого прекрасного, что есть в этом мире, не будут забыты». Глаза Кости загорелись светом фаната вайфу, самым ярким светом, что у него был. Бернал, совсем не ожидав речи от Кости, застыл, почесав шлем. «Моя вайфу, ты знаешь про мою служанку?» Сознание погасшего словно немного прояснилось. Свет вайфу, что был сильнее любых чар, проник в его разум. Достаточно разговоров. По полю битвы разнесся рев повелителя крови. Кажется, из-за того, что погасший совсем перестал обращать на его драматическую трансформацию внимание, он слегка обиделся. Посмотреть же было на что. За спиной полубога выросли черные крылья. Тело мага покрыла кровавая энергия, и даже его рога, казалось, стали длиннее. Сразу на вторую стадию решил перейти, удивленно пробормотал Константин. Как оказалось, да, видимо, накопив достаточно казуальной энергии, мог, по достоинству оценив силу Кости, решил сразу действовать наверняка. Слушайте меня, насчет ТРС. Кровавая энергия ударила в небо. Константин почувствовал, как его покрыло чужое казуальство. Уже знакомый порядок энергии, недоступный даже полубогам, способный сдержать его внутреннее солнце, лучше всего ему намекнул на реальное благословение аморфной матери 222. Настроение Кости стало еще чуть лучше. Интересно, будет ли у нее свой квест? Если не в игре, то хотя бы здесь. Его внутренний ученый ум, Ларовет, жаждал узнать то, чего игра так и не рассказала. Правда, для этого нужно было для начала закончить основные квесты. Если так задуматься, их осталось не так уж и много. В руке мужчины появилась покрытая трещинами дубина. Не только Константин осознал, к какой силе обратился полубог. Проекция Моргота, наблюдавшая за всем со стороны, сжала зубы, почувствовав желание присоединиться к Константину и выбить из предателей все дерьмо, из них всех, а затем из самого погасшего. Предатели. Вокруг одни предатели. Достаточно сократив дистанцию, стражи древа в едином порыве бросились на погасшего. Константин, оглянувшись, неожиданно достал свисток и призвал довольно фыркнувшего потока. Получивший порцию усиления скакун, явно шокировав своим появлением стражей, тут же показал, что его прокачка не прошла даром. Удар копытами призрачного скакуна снес не только одного из стражей, но и его спутника, на котором он только что вальяжно восседал. Подпрыгнув на несколько метров ввысь, с чувством выполненного долга поток исчез, позволив кости приземлиться прямо на второго стража, снеся уже его со скакуна. Не давая тому и шанса, мужчина замахнулся дубиной. Удар. Константин оказался напротив поверженного противника. Скакун стража, жалостливо захрипев, подошел к нему, начав тереться об него. Сцена не могла не вызвать у него определенные воспоминания. Никаких истинных парирований, пока не придет время, сурово заявил мужчина, шлепком отогнав животное подальше. Пускай провожает своего всадника после битвы. Если от тела стража останется хоть что-то, основания для опасения его полного испепеления были, и не одно. Дуа. Константин почувствовал, как чужая сила еще сильнее сжала его, будто бы стремясь раздавить. Вой повелителя крови стал новой командой. Драконы открыли пасти, выпустив поток пламени. Выжившие после атаки погасшего мертвецы не стали отставать, явно не слишком заботясь о том, что драконье пламя настигнет их. Видимость быстро опустилась практически до нуля. Море пламени поглотило землю, окрашенное в красное небо наполнилось воплями живых мертвецов, бросившихся через пламя на погасшего. Где-то в потоке огня раздался рев мертвой птицы. Участок земли, на котором столкнулась армия во главе с полубогом против одного единственного казуального хардкорщика, уже никогда не будет прежним. И последующие действия кости лишь укрепили это. Моречьи округлости, почесал шлем Бернал. Неожиданно прочистившиеся от слов Константина мозги подсказывали ему, что лучше было и впрямь оставить союзников и просто наблюдать. По какой-то причине он не стал противиться странному чувству, незаметно исчезнув. В пылу такой битвы исчезновение одного единственного погасшего ни на что не повлияет. И это определенно было правильным решением. В небо ударили потоки кроваво-черного пламени. Короля знамений было тяжело испугать, разозлить, легко, но не испугать. За долгую жизнь он видел столько, сколько не могли себе представить и самые страшные и ужасные существа, населявшие Междуземье. А их было много. Souls-like, в конце концов. Но даже он почувствовал, как по его проекции пробежал холодок, на краю сознания ощутив жар от поднявшегося в небо пламени. Пламени, отличавшегося от всего того, что Междуземье когда-либо видело. Словно живое, оно вцепилось в пламя драконов, поглотив его, переключившись на самих владык небес. По всему плато Эльтус разнесся мучительный вой пытавшихся избавиться от страшного огня ящериц-переростков. Мертвецам повезло немного больше, они были испепелены быстрее, чем успели что-либо понять. К сожалению, в пылу битвы ни у кого не было времени на размышления. Нус, кроваво-черное пламя Константина развеялось. Горящий заживо мужчина удивленно уставился на руки, чувствуя, как окружающая действительность словно сжала его, купируя всю силу где-то глубоко внутри него. Без преувеличения можно было сказать, что поглотивший кровь третьей армии полубог смог зайти еще дальше тени погибели. Косте определенно нравилась эта прокачанная версия босса 223. Теперь настал черед погасших, Моргот прищурился. Их было не больше двух десятков, вероятно, даже меньше, но каждый прошел бесчисленные сражения. Лишенные благодати неудачники, получившие шанс стать владыкой. Кто-то, пользуясь предоставленной вечностью, изучал магию. Кто-то предпочел путь воина, кто-то пошел еще дальше, объединив в себе и то, и другое, в разном виде и разных формах. Каждый погасший был индивидуален, и они, пусть не могли представлять такую же разрушительную мощь, как те же драконы, в конечном итоге были заточены на то, чтобы охотиться на тех, кого они убить физически не могли. В конце концов, каждому из них был предоставлен шанс стать владыкой. Теперь же, когда основная сила погасшего была ограничена, этот шанс становился больше, или они так думали. Бесчисленные клинки, окружив обугленного, но все еще сохранявшего неизменную повязку на поясе мужчину, неожиданно достигли цели, пронзив жизненно важные органы погасшего, разрушая его тело изнутри собственной силой. Из тела мужчины хлынула отдававшая золотом кровь, заставив приблизившихся к удивительно высокому погасшему испытать подсознательную дрожь. Слишком уж та напоминала благодать, густую, пришедшую словно из далекого космоса, находящуюся на другом уровне существования. Взгляд золотистых глаз мужчины уставился в пустоту, начав тухнуть, открывая вид на серые, теряющие жизнь глаза. Даже дубина, и та выпала из его рук. На миг наступила гнетущая тишина. Повержен, в том или ином виде эта мысль промелькнула у всех, кто имел возможность наблюдать за происходящим. До этого ужасно ловкий и прыткий погасший неожиданно ошибся. В это было тяжело поверить, но и подготовка оказалась намного более изощренной, чем мог подумать кто-либо. Они измотали погасшего, ограничили, погрузили в драконье пламя. Разве этого недостаточно, чтобы он ошибся? Нет, так не должно быть. Моргот не мог поверить, что все будет так просто. Не могло быть все так ладно, непросто, но что-то шептало ему, что так ничего не заканчивается, не в их мире. Ну и ну, ягненочек, как же так? Судя по всему, Вары был иного мнения. Вышедший вперед человек в белом, стоящий подле своего владыки, без лишних мыслей направился к умирающему прямо на глазах мужчине. Он может еще. Вары раздраженно отмахнулся от слов грязного погасшего, встав прямо напротив обугленного, окровавленного безумца. «А ты хорошо питался, ягненочек», — широко усмехнулся Вары. «Но нищее отродье, даже наевшись от пуза, остается нищим отродьем». Едва дотягиваясь, человек в белом кое-как похлопал погасшего по лицу, словно непослушного ребенка. Он мечтал об этом с того самого момента, как увидел мерзкого погасшего, разбившего его прекрасную белую маску. Жалкий безумец, не разбирающий друзей и врагов. К сожалению, темп продвижения безумца оказался таким, что лично наказать отродье у него не было возможности. К счастью, их мудрый повелитель и сам увидел проблему. Улыбка человека в белом неожиданно застыла. Взгляд погасшего. Серые глаза мужчины неожиданно опустились, встретившись взглядом с Варры. А, это было первое и последнее, о чем он успел подумать, улетев от неожиданного удара кулаком. Остатки белой маски раскололись, словно ее и не было. Вместе с этим ударом тело Константина наполнилось энергией, глаза вспыхнули с новой силой, кожа начала восстанавливаться. Если Секира научил его тому, что при желании он мог парировать даже поток воздуха, то Бладборн, он научил мужчину тому, что потерянное от ударов противников здоровье, если быть достаточно агрессивным, можно вернуть обратно. Тело Константина покрылось слабой энергией. Мужчина, плюя на раны, сорвался на закричавших погасших, подхватив на ходу подарок вайфу. Он практически не использовал дубину и хотел исправить это. Моргот узрел настоящее побоище, лишенное красоты и изящества, перекатов, побоище, в котором дикое животное, совсем не заботясь о своих ранах, на глазах редких зрителей топтало более десятка опытных воинов и магов. Хотел того или нет, полубог отдаленно узрел в фигуре погасшего первого повелителя, испытав неестественный, давящий дискомфорт. С каждым ударом дубины обугленное тело мужчины восстанавливалось все больше и больше, не прошло и пары минут, как кость оказался практически невредим и даже сдерживающая его сила ослабла, позволив частичке силы Казуала вырваться в мир. Когда же последний погасший пал? Нихил, нихил, нихил. Последний козырь полубога пришел в действие. Сосуды на теле Константина начали рваться, хлынула кровь, пытаясь разорвать погасшего на части, но мужчина, словно не замечая этого, неостановимой фигурой направился к магу, подойдя же к нему практически вплотную, со всей возможной силой зарядил дубиной, из-за чего та треснула, в золотистой вспышке разлетевшись на кусочки. Огромный полубог отлетел на добрые несколько метров, прокатившись по земле. Его трезубец остался рядом с погасшим, и тот совсем не постеснялся его поднять. «Ты, весь окровавленный», Константин взглянул сначала на оружие, а затем на его хозяина. «Нет резиста к кровотоку, если я ничего не путаю, 224». Мужчина, взмахнув трезубцем так, будто пользуется им уже пару лет вместо чесалки, поднял его над собой, проткнув, казалось, само пространство. Мог выпучил глаза на ненормального, чувствуя, как из его тела хлынула неподконтрольная ему кровь. Он, благословленный аморфной матерью, повелитель крови, начал истекать кровью, да с такой скоростью, что от одной мысли о том, как про его смерть будут рассказывать потомки, испытал настоящий ужас. Духи не позволят этому остаться в тайне. Повелитель крови умер от кровотечения. Нет, только не такая смерть. Ни за что. Стой, милый Микелла, он. Константин в очередной раз поднял трезубец к небу, вновь проткнув им пространство. Каха-а, из тела полубога вырвалось еще больше крови. Стой, невозмутимый погасший, лишь мазнув взглядом по полубогу, вновь совершил обряд, проткнув пространство. Еще минуту назад находившийся на пике формы сын богини лежал в луже собственной крови, затухающим взглядом смотря на небо. Микелла, Константин, понимая, что еще один выпад трезубцем окончательно добьет полубога, откинул его, словно мусор. Голос, идущий из орудия, он даже слушать не собирался. «Честно говоря, я испытываю сложные эмоции», — признался Костя. «С одной стороны, ты стал жертвой злого маленького мальчика, что хуже любой, даже самой ужасной смерти. С другой стороны, ты и без его участия успел сделать столько, что пытаться договориться с тобой с моей стороны просто бесполезно». Мужчина оглянулся. Ограничения спали с его тела, вернув казуальство на прежний уровень. Даже не так, он чувствовал гигантский поток рун, пришедший к нему от всех поверженных противников. Тело ощущалось как никогда легким и полным сил. С другой стороны, не то чтобы в масштабах нынешнего перекача это как-то на что-то масштабно влияло. «Микелла, ах, Микелла!» Костя приподнял бровь, видя состояние полубога. Еще немного подумав, он решил не пытаться снять этот эффект. Лучше позволить казуалу на кровотоке умереть, вспоминая брата с неестественной теплотой и нежностью, чем перед самой смертью заставить того испытать одновременно ужас, отвращение и ненависть. В соулслайках и так хватало мучений всем и вся. В руке Константина возник самый обычный меч, хлам, которого, дай внешние боги, хватит на один удар. Изначально мужчина рассчитывал на бой в первую очередь с магом, но тот решил сделать ему неожиданный сюрприз, натравив целую армию, дополнительно ограничив его так, как до этого не ограничивал никто, пусть и ценой собственной мобильности. За столь щедрый дар Константин не мог не выразить минимальное уважение казуалу на кровотоке, страдающему от эффекта кровотока. «Ты умрешь от меча, а не от кровотечения», негромко произнес Константин, замахнувшись покрывшейся золотистыми трещинами железякой. В затухающем взгляде полубога успела мелькнуть благодарность, пока и она не исчезла, стоило мечу пронзить его тело. Схлынувшим огромным потоком рун вместе с новой великой руной еще одно дитя богини окончательно пало, и можно было подумать, что это была грандиозная победа, но «ты мог предупредить, Константин». Мужчина удивленно моргнул, впервые услышав в голосе альбинорки не просто осуждение, но злость. Словно этого ему было мало, погасший перевел взгляд на проявившихся Мелину и Ринни, от взглядов которых мужчина почувствовал, как что-то в нем несколько раз мучительно умерло. Взгляды вайфу обещали сниться ему в кошмарах. Костя едва-едва нашел в себе силы выдавить. «Я сломал твой подарок, Мели-Мели». Но, к сожалению, Мелину ничуть не тронуло признание мужчины. Казалось, она даже не обратила на это внимания, продолжая просто и беспощадно смотреть. Восславить солнце он, безучастно открыв рот, так и не смог. Чувство победы исчезло, словно его и не было. Наблюдавший со стороны Моргот предпочел поспешно развеять иллюзию, впервые за долгое время испытав настоящие опасения за саму свою душу. Тупоголовый погасший сам себя втянул в это, пускай сам же и пожинает плоды. Несчастная Селлина, которую в этот момент не менее беспощадно гладила погрузившаяся в мечты королева Риннелла, с удивлением уставилась на миниатюрную копию погасшего, свернувшуюся в углу калачиком. Что бы ни произошло, бой определенно был тяжелым. Глава 55. Пусть наблюдать за работой кузнеца-мастера Хьюра Дерики было волнительно лишь первое время, даже спустя недели, месяцы, год или больше, в общем, даже спустя время менее интересным этот процесс не становился. Мастер творил настоящее искусство, и никак иначе работу над оружием для погасших назвать нельзя. Извлекая нечто из кузнечных камней, он прямо на глазах девушки превращал кусок самого обычного железа во что-то, что могло выдержать удары и чары сильнейших из существ Междуземья. Изначально выданное погасшим оружие представляет собой лишь заготовку, из которой впоследствии слепят нечто новое. Уникальный, во всех смыслах удивительный процесс, который по какой-то причине сводил мастера с ума. «Вам нужно отдохнуть, мастер Хью». «Да-да, сейчас». Но кузнец не прекращал работу, сколько бы Родерика его ни просила. В последнее время мастер-кузнец все меньше отдыхал, все больше времени посвящая мечу, который ему как-то выдал погасший. Хотя от того, что выдал Константин, наверное, уже кроме внешнего вида ничего и не осталось. «Ты говорила, что безумец растет?» «Да, я должен это учесть». Родерика прикусила губу. «Мастер, прошу, передохните. Один момент». Но звон металла не прекращался. Кузнец продолжал работу, и не думая останавливаться. У него словно началась какая-то мания. Родерике было больно видеть, как тот, кто подарил ей призвание, прямо на глазах сходил с ума, и она ничего не могла с этим поделать. «Стоит ли мне обратиться к Константину?» Она не знала, мог ли он помочь. При этом попросить о помощи кого-то еще она не могла. В последнее время крепость пустовала больше обычного. Если раньше девушка хотя бы иногда видела мелькавших Нефили, Ди, Рожера, постоянно захаживавшего к фее, Диалосса, в конце концов, их предводителя Гедеона Афнера, то сейчас даже вечно сидевшая в своей комнате затворница спутницы мертвых исчезла. К сожалению, наставница духов плохо понимала, что все квестовые цепочки начали потихоньку подходить к концу. Родерика не могла обратиться даже к старым служанкам. Они были слишком заняты тем, что чесали довольные два пальца, не обращая ни на что больше внимания. В отчаянии светловолосая девушка исследовала всю крепость, умудрившись найти запертую проекцию какого-то жуткого существа, впрочем, не осмелившись с ним заговорить. Дошло до того, что она даже попыталась заговорить с Альбериком, а это, между прочим, злой дух 225, скрывающийся на нижних этажах крепости. В последнее время у Родерики возникали мысли на время покинуть крепость и отправиться на поиски хоть кого-то, но девушка боялась оставлять старика. Что-то шептало ей, что он не успокоится, пока не закончит работу. Родерика, видя состояние кузнеца, вздохнула, направившись на выход. «Я подожду еще немного», — решила девушка. Насколько она понимала, у мастера были не все необходимые кузнечные камни. Скорее всего, это понимал и Константин. А это значило, что он навестит их, и это, вполне возможно, произойдет довольно скоро. Если же он не придет, то, конечно, тогда у нее не останется выбора, и она отправится на поиски помощи. Слишком многим она была обязана мастеру Хью. И все же, где все? Никому не нужно было усилить духов, она могла сделать скидку. Она же не просто так искала призвание. Не просто же так. Родерика едва не всхлипнула, впервые почувствовав, каково это, иметь проблемы с поиском работы по специальности. Паника. Мелина совсем не ожидала, что испытает панику уже после сражения, когда ее избранник переступит порог стен столицы. Изначально Линдел был местом, в котором она хотела расстаться с мужчиной, но эти мысли были давно позади. Теперь она думала совсем о другом. Слишком погрузившись в ностальгию, рассматривая некогда величественную столицу, по которой она, будучи ребенком, множество раз гуляла, девушка слишком поздно осознала, что погасший что-то искал. Искал упорно, обыскивая весь Линдел. Поднимался на возвышенности, исследовал величественный труп закаменевшего древнего дракона 226, создал несколько проекций, отправившихся в разные точки города. Было совсем неудивительно, что в какой-то момент он вышел на правильный след. След, ведущий в давно заброшенные катакомбы. Линдел был древним городом. Одной богине Марике было ведомо, сколько древних сооружений было возведено под ним. Во времена расцвета стражи серьезно следили за тем, чтобы никто не мог попасть в опасные для простого люда места, но больше уже некому было следить за порядком, да и не для кого. Большая часть печати развеялась, иллюзии потеряли былую мощь, про стражи и говорить нечего. Стоило Мелине осознать, куда направлялся мужчина, любые попытки избегать общения исчезли на корню. Конечно, они, даже ведьма, были недовольны, что погасший вдруг решил пойти на такой риск и, ограниченной силой, неподвластный даже простым полубогам, позволил себя пронзить мечами, копьями и черт знает чем еще, никак и ни в каком виде их не предупредив, но то, куда пошел мужчина, перечеркивало любые попытки. Мелина поджала губы. Порядочно, как любой уверенной в себе молодой спектральной девушке неизвестного возраста, подуться. «Ты знаешь, куда направляешься, Константин?» Голос Мелины не дрогнул, оставшись спокойным, но Костя все равно услышал в голосе вайфу плохо скрываемый страх. Мужчина скептично покосился на девушку, заставив ту сжаться. Слишком уж выразительный был взгляд у погасшего. «Я доверяю тебе, Но хаос, Милина, уничтожив Константина взглядом, совсем не ожидала, что он возьмет прием на вооружение и теперь сам на нее так посмотрит, что девушке захочется провалиться сквозь землю, то есть еще глубже. Прости, она не привыкла кого-то слушаться. Прислушиваться, да, но не слушаться. Беспрекословное подчинение и вера в кого-то, кроме богини и собственной матери, казались ей чуждыми. Пусть и всеми забытая, не имеющая титула полубогини, она все еще была одной из первых дочерей королевы. И все же, чем дальше все заходило, тем больше Милина чувствовала, что над ее собственной волей нависла другая воля. Наверное, можно было подумать, что эта воля ее подавляла, но она скорее не давала ей сброситься с обрыва, что, впрочем, сути не меняло. «Я до последнего был уверен, что это просто игровая условность», — нахмурился мужчина, разглядывая гигантские двери. Косте показалось, что пространство в этом месте было нестабильным. Сами двери настолько сильно отличались от архитектуры остальных катакомб, будто никогда и не принадлежали этому месту. Обугленное, израненное мясо, прилипшее к стенам, оставляло мало простора для фантазии. Милина, конечно же, не поняла замечания Константина, впрочем, умудрившись уловить подтекст, который закладывал ее избранник. В конце концов, они вместе прошли уже такой длинный путь. Мы не знаем, когда конкретно появился этот проход, от него не избавиться. Мы пытались, Константин 227. Королева давно знала о том, что у них находится под столицей, но даже силы богини не хватило, чтобы уничтожить тварь, находящуюся внутри. Она их банально не пустила внутри, как бы они ни пытались, двери не получалось открыть. Это был порядок силы, выходящий за рамки Междуземья, из-за чего было принято решение оградить его от остального мира. Костя подошел к дверям, прикоснувшись к ним. Горячо промелькнула мысль у мужчины. Двери не поддавались, и Костя знал причину. Три пальца были прожженными трайхардерами, отрицающими одежду как класс 228. И их можно было понять. Новый комплект привычно исчез с тела погасшего. Мужчина попробовал вновь, и на этот раз двери подчинились, начав медленно, но верно открываться. Не нужно было уточнять, какое было лицо у девушки, осознав, чего требовало яростное пламя, чтобы впустить их внутрь. К несчастью, времени на осознание ей не дали, вынудив перейти в наступление. «Константин, прошу». Мужчина обернулся, удивленно уставившись на вжавшуюся в него со спины вайфу, тянущую его назад. «Я видела, что тебе понравилась ванна», — спокойно произнесла Милина. «Если такова будет твоя воля, то я могу». «Не нужно так драматизировать», — невозмутимо произнес Костя. «А?» — мужчина нехотя оторвал от себя решительно настроенную вайфу. Новый комплект одежды появился на нем, словно никогда и не исчезал. В руке Константина появился трезубец мага, как самая крепкая железяка, что у него сейчас вообще была. Не мог же он ее на самом деле оставить на поле битвы? Настойчивый шепот в голове изменился, став намного более сладким и женственным, но фаната вайфу это нисколько не смутило. То, что ты можешь быть женщиной, не делает тебя автоматически вайфу. Сначала заинтересуй меня квестом и хоть какой-нибудь настоящей предысторией, потом поговорим. ТЦ. Проигнорировав недовольный инфернальный звук, мужчина невозмутимо направился к трем пальцам, ожидающим нового обиженного на мир погасшего. К сожалению, фанат вайфу в мире, в котором вайфу обязательно выживут и точно не останутся несчастными, не мог быть обижен по определению. Милина уже думала было пойти за Константином, но ей экстренно пришлось закрывать единственный открытый глаз. Из тьмы вырвалась вспышка света. За светом пришел вопль, непередаваемый, абсолютно ужасный, отвратительный, пугающий до глубины души вопль, заставивший фальшивую служанку пальцев закрыть уши, осознавая всю бесполезность этого. Этот звук исходил совсем не из чьей-то гортани, будто само пространство завопило, всеми силами противясь чужой воле. Но нет воли более сильной, чем воля Саулслайкера и фаната вайфу. Постепенно вопль затих, а свет погас. Дрожащая Милина, прикрыв проклятый глаз рукой, не способная его закрыть, быстро направилась во тьму, совсем скоро увидев невозмутимо сидящего рядом с трупом трех пальцев погасшего. Теперь, даже если захочет, он не сможет в себя принять яростное пламя. Теперь ты спокойна. Все же, Милина была благодарна ведьме за то, что сейчас ее не было поблизости. Она совсем не хотела, чтобы та увидела, как у нее подкосились ноги, и она глупо опустилась на колени, чувствуя, как из глаз пошли слезы. Кто бы мог подумать, что ее избранник захочет спуститься к трем пальцам только для того, чтобы избавиться от них и успокоить ее. Наблюдающий за, в принципе, довольный вайфу мужчина не менее довольно улыбнулся, после чего его взгляд сместился куда-то в сторону. Нашел новый поток рун, включая великую руну, помогли мужчине еще немного поднять характеристики. Создание нескольких проекций одновременно стало более простой задачей. Он и не планировал начинать квест «Поедатель отбросов», но закончить его так, как считал нужным. Да, более чем. Возможность у него была. Прямо сейчас, слишком сфокусировавшийся на проекциях мужчина запоздал и обратил внимание на то, как Мелина незаметно подкралась к нему, навалившись сверху. Ничего не говоря, фальшивая служанка пальцев поцеловала мужчину, а затем еще раз и еще раз, совсем не желая отпускать, совсем забыв о том, где и рядом с трупом чего они находятся. Такого надругательства яростное пламя еще не знало. Совсем скоро они отправились к месту, где их уже должен был заждаться король знамений. Пусть черный страж, любящий варить креветок, раков и крабов, был совсем не против встречи с Константином, столь высоко оценившим его кулинарию, это не значило, что он хотел, чтобы этот безумец просто в какой-то момент оказался рядом с ним, словно чертов вездесущий призрак. К сожалению, именно это и произошло. Занятый приготовлением крабов, следя за огнем, Богард боковым зрением увидел, как рядом с ним что-то появилось, но сначала не придал этому значения, а потом, запах притупленный, но все равно вкусный, морячьи округлости. Нейтральное замечание проекции заставило бывшего заключенного испуганно подскочить, чуть не перевернув свои кулинарные изыскания. Костя странно покосился на Богдарта. «Ты уже забыл меня, Константин из погасших!» — воскликнул страж. «Богиня, ты мог появиться как-то иначе. Побочным квестам я не уделяю того внимания, как основным», — невозмутимо ответил мужчина. Богдарт уже думал возмущенно ответить, но слова так и не вырвались из его горла. На этот раз не из-за страха получить по лицу дубиной от психа, а из-за того, что ненормальный погасший. Просто улыбался. Что это с ним? Черный страж хорошо запомнил их прошлую встречу. Не мог он забыть и то, как на него смотрел безумец. Как на пустое место. Кусок мяса, от которого можно избавиться в любой момент, если тому что-то не понравится. Теперь от этого взгляда не осталось и следа. Богдарту было тяжело описать изменения, но погасший начал восприниматься более живым и просто человечным. Хотя, называть безумца напротив человеком черный страж не мог при всем желании, слыша тут и там слухи. «Пришел за едой, твое величество», вернулся на место Богдарт, сняв шлем. Учитывая, что он слышал, наверное, теперь к безумцу нужно было обращаться только так, или уже вот-вот. «Константин, можно просто Костя», привычно буркнул Костя. «Да, но и за кое-чем еще, к сожалению». По итогу что креветки, раки, что крабы воспринимались проекцией практически безвкусными, оставив мужчину недовольным, чего, впрочем, видя, как сияет от гордости Богдарт, погасший решил не показывать. Трапеза не продлилась долго. «Спасибо. Ха-ха-ха, рад, что ты остался доволен, твое величество», — хохотнул Богдарт. «По какой еще причине ты решил навестить меня?» Успеть увернуться у бывшего заключенного шансов не было. Не успел тот упомянуть всем известные округлости, как проекция Константина уже оказалась перед ним, схватив за плечо. Их подхватил поток благодати, отправив в неизвестное направление. Впрочем, Богдарт быстро понял, что это было за место. Знакомый зловонный запах ударил ему в ноздри, заставив рефлекторно затрястись. Стража захватил ужас. «Куда ты меня привел?» Богдарт едва не заверещал, спрятавшись за невозмутимой проекцией погасшего. Он знал, куда безумец привел его, не мог не узнать знакомую камеру, грязную, прогнившую, пропитавшуюся болью и страданиями столь сильными, что даже простой человек мог бы услышать отдаленный призрачный вой жертв. Жертв существа, что прямо сейчас било себя головой об стену, что-то беспорядочно повторяя себе под нос. «Хочу показать тебе, что ты можешь больше не бояться преследования 229», спокойно произнесла проекция, направившись к поедателю отбросов. Тот, конечно, заметил вторженцев в свою тюрьму, но игнорировал их до тех самых пор, пока один из них не подошел к нему. К несчастью, у поедателя отбросов не было возможности следить за слухами, поэтому он понятия не имел, кто к нему заявился. Резко повернув на невозмутимого Костю взгляд, безумец закричал: «Я, поедатель отбро», или попытался закричать, бум. Бобгард плюхнулся на землю, с ужасом уставившись на замертво упавшее тело отброса, чья голова взорвалась, словно арбуз, еще больше измазав кровью стены клетки. «А это ты, Костя?» Взглянув на покрытый золотистым светом кулак, невозмутимо повернул голову на бывшего преступника. «Восславь солнце!» «Че что? Восславь солнце!» Мужчина поднял руки к солнцу, взглядом требуя, чтобы Бобгард подчинился. Тот, понимая, что выбора у него нет, судорожно поднял руки к солнцу. «Восславляю солнце! Восславляю!» «Ты правильно!» Константин опустил руки, не увидев в глазах Бобгарда нужного света, после чего задумчиво сел рядом с ним. К вопросу нужно было подойти иначе. «Ты мог бы пригодиться в замке Грозовой Завесы. Не хочешь случайно стать поваром? Я хочу, чтобы больше существ попробовали твою кухню. Мужчина не хотел бы, чтобы он случайно умер. В Междуземье осталось не так много тех, кто еще сохранял в себе разум. Тем более тех, кто так вкусно готовил морепродукты. Да, пожалуй, это была главная причина». Черный страж глупо открыл рот, увидев в глазах безумца яркий свет. Что-то ему подсказывало, что у него не было выбора. Глава 56. Проклятие, почему он задерживается? Наверное, некая тяга к театральной драматичности была, если не у всех детей богини, то как минимум у половины. Моргот ждал, терпеливо, уперто ждал, мысленно прокручивая встречу со своим, внезапно, страшнейшим врагом. Окруженный тронами, ведущими к самому сердцу древа Эрт, в котором была запечатана королева, он не собирался покидать это место до тех пор, пока не придет погасший. Появиться же он должен был с минуты на минуту. Куда еще мог направиться безумец, в конце концов? Не пойдет же он исследовать какие-нибудь катакомбы или гробницы? Делать ему нечего. Или он мог так восхититься видами, что сейчас просто гулял по некогда величественной столице? Может быть и так, что сестра самостоятельно куда-то его повела, возможно, сразу в храм. Перед глазами полубога возникла непривычно эмоциональная Мелина, при упоминании церемонии стеснительно отводящая взгляд. «Нет-нет, невозможно, предательница!» Моргот от бессилия зарычал, откидывая столь безумную идею, не считая свою сестру настолько сумасшедшей, впрочем, все больше горя желанием отправить на поиски безумца очередную проекцию. Но это было слишком опасно. Создание проекции отбирало часть его сил. Он и так ослаб, еще в самом начале пути Константина отдав ему часть своей силы, и совсем не горел желанием вот так становиться еще слабее. Полубог понимал, что у него, скорее всего, и так не было ни единого шанса, будь он хоть на пике своих возможностей. И все же, верной матери вопреки всему дитя было слишком гордым, чтобы так просто сдаваться, как-то поддаваться или пытаться пойти на дополнительные уловки. Их было уже достаточно. По крайней мере, он хочет увидеть перед смертью отчаянное выражение лица погасшего, когда тот осознает, что не сможет попасть к богине. Для этого нужно было как можно больше силы, пусть это будут хоть капли. Король знамений в предвкушении прикрыл глаза. О, как же он хотел увидеть это. Даже со всей его силой, та печать была не тем, что мог преодолеть хоть и до абсурда могущественный, но все еще простой смертный. Моргот отказывался видеть в еретике кого-то другого, пусть тот будет хоть проекцией другого внешнего бога во плоти. Простой погасший, возжелавший сесть на трон, им и останется. Другого не дано, ведь даже он, самое верное дитя богини, прошедшее всевозможные испытания, сохранив свою верность и честь, был недостоин. Полубог раздраженно перевел взгляд на древо, упершись взглядом в непроходимую печать. Недостоин. Полубог не знал, сколько он прождал. Те немногие, кто еще сохранял в себе разум, давно потеряли возможность нормально ориентироваться во времени. Но, к счастью, в какой-то момент он дождался. Проекция отца. Она была уничтожена 230. Созданная некогда призрачная версия их короля, имитация, обладающая пусть и незначительной, но частью силы Готфри, избавляла Моргота от необходимости постоянно следить за древом. Сейчас же, тень отца стала, как бы абсурдно это ни звучало, лишь сигнализацией. И все же, Моргот почувствовал небывалое воодушевление. Наконец-то безумец пришел. Он не зря репетировал. Поднимаясь по лестнице, погасший не спешил. Словно делая это десятки раз, он вальяжно, лениво, до раздражающего привычно, словно зашел к себе домой, забрался в самое сердце столицы, неспешно направившись к расставленным тронам, наивно считая, что и ему, жалкому погасшему, было уготовлено здесь место. Глупец так и не отринул свои глупые амбиции, но, по крайней мере, он не был голым. Рядом с мужчиной, словно настоящая верная служанка, следующая за своим погасшим в каждую точку междуземья, появилась Мелина, вызвав у полубога еще более сильный приступ гнева. Моргот мысленно фыркнул, настраиваясь на нужный лад. Когда погасший подошел достаточно близко, полубог медленно пошел к выходу, драматично заговорив: «Константин из погасших, что привело тебя к этим тронам?» К счастью, мерзкий погасший не стал портить отрепетированную сцену, сохранив невозмутимое молчание. По крайней мере, он умел держать рот на замке. Осмотрел троны Моргот, позволив себе в очередной раз погрузиться в воспоминания. Годрик Золотой, Чудо-близнецы, Микелла и Маления, генерал Родан, претор Рикард, лунная принцесса Ринни, коварные предатели, все до единого. Сколько раз он это повторил, мысленно и вслух, много, очень много раз, и готов был повторить еще столько же. В отличие от них, мать фактически отказалась от него сразу после рождения, но он не бросил ее. Остальные же, мародеры, жаждущие отомстить древу Эрт, грабители, подгоняемые пламенем тщеславия, и да начертают на твоей могиле: «Константин из погасших, убийца, король Моргот», — распалился полубог, закричав. Последний из королей. Трость в его руке треснула, обратившись мечом, переполненным силой одного из самых могущественных полубогов.